Глава пятая. От бабки Михалины или Мисси Томаш ни разу не получил ни одного подарка. Она не интересовалась им совершенно. Зато какая это была личность! Она хлопала дверьми, всех бранила, ей не было дела до людей и до того, что они думают. Когда она злилась, то запиралась у себя на целые дни. Томаша, когда он был возле нее, охватывала радость, та самая, какую испытываешь, встретив в чаще белку или куницу. Как и они, бабушка Мися была лесным существом. На их мордочке было похоже ее лицо с большим прямым носом между щеками, которые так выдавались вперед, что еще немного, и он исчез бы между ними. Глаза как орехи. Волосы темные, гладко зачесанные, здоровье, чистота. В конце мая она начинала свои походы к реке. Летом купалась по нескольку раз в день, осенью пробивала пяткой первый лед. Зимой она тоже посвящала много времени всевозможным омовениям. Не меньше заботилась она и о чистоте в доме, а точнее лишь в той его части, которую считала своей норкой. Помимо этого, никаких других потребностей у нее не было. За стол бабка с дедом и Томаш садились вместе редко, ибо Мися не признавала регулярного питания, полагая, что от этого одна морока. Когда ей приходила охота, она бежала на кухню и уминала целые крынки простокваши, заедая ее солеными огурцами или холодцом с уксусом. Бабка Мися обожала острое и соленое. Это не любовь к ритуалу тарелок и блюд, когда приятнее забраться в угол и подъедать, чтоб никто не видел, была следствием ее убеждения, что церемонии только понапрасну отнимают время, а также скупости. Что касается гостей, то ее раздражало, что их надо развлекать, когда нет настроения, и кормить. Она не носила кофточек, шерстяных нижних рубашек и корсетов. Зимой ее любимым занятием было остановиться возле печи, задирать юбку и греть задницу. Эта поза означала, что она готова к разговору. Такой вызов приличиям очень импонировал Томашу. Раздражение бабушки Мисси, вероятно, оставалось на поверхности, а в глубине души тайна. Она покатывалась со смеху и, предоставленная самой себе, отгородившись равнодушием, должно быть, вовсю развлекалась. Томаш догадывался, что она сделана из твердого материала и что тикает в ней какая-то нетребующая завода машинка, вечный двигатель, не нуждающийся во внешнем мире. Она прибегала к разным хитростям, чтобы сворачиваться внутри себя клубком. Интересовалась она прежде всего колдовством, духами и загробной жизнью. Из книг читала только жития святых, но, по-видимому, ее не занимало их содержание, а пьянил и приводил в мечтательное состояние сам язык, звучание благочестивых фраз. Никаких нравоучений Томаш от нее никогда не слышал. По утрам, если она показывалась из своего пахнущего воском и мылом логова, они с Антониной садились и толковали сны. При вести, что кто-то увидел черта или где-то по соседству дом не годился для жилья, потому что в нем звенели цепи и катались бочки, ее лицо озарялось улыбкой. Ее приводил в хорошее настроение любой знак с того света, доказательство, что человек на земле не один, а в компании. В разных мелких происшествиях она угадывала предостережения и указания сил. Ибо в конечном счете важны знания и умение правильно себя вести. Тогда окружающие нас силы услужат и помогут. Бабушки Мисси были так любопытны эти существа, которые роятся в воздухе вокруг нас и с которыми мы, сами того не ведая, ежесекундно соприкасаемся, что к бабкам, знающим тайны и заклятия, она относилась иначе, чем к другим, и даже давала им то отрез полотна, то кружок колбасы, чтобы развязать язык. Хозяйством она занималась мало. Ровно столько, чтобы контролировать. Не выносит ли дед что-нибудь своим протеже, ибо он, боясь скандалов, подворовывал. Не оказывая никому услуг, чужие нужды были недоступны ее воображению. Не испытывая угрызений совести и не задумываясь ни о каких обязанностях перед ближними, она просто жила. Если Томушу удавалось застать ее в кровати, в отгороженной портьерой нише, возле скамеечки для молитвы с резным пюпитром и подушкой из красного бархата, он садился у нее в ногах и прислонялся к скрытым под шерстяным одеялом коленям. Ватных одеял она не выносила. Тогда вокруг ее глаз собирались морщинки, а яблоки щек выдавались вперед больше обычного, что означало дружелюбие и смешные рассказы. Иногда какой-нибудь шалостью он навлекал на себя ее ворчание, и она называла его паскудником и паяцем. Но это его не смущало. Он знал, что она его любит. В воскресенье она надевала в костел темные блузки, застегивавшиеся под горло на английские булавки, на джабо, вешала на шею золотую цепочку со звеньями, похожими на булавочные головки, а медальон, который она разрешала открывать, в нем ничего не было, прятала в кармашек за поясом.